У Джима, негра мисс Уотсон, был большой волосяной шар величиной с кулак. Он его вынул из бычьего сычуга и теперь гадал по нему. Джим говорил, что в шаре будто бы сидит дух, и этот дух все знает. Вот я и пошел вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь. Я видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать и останется здесь или нет. Джим достал шар, что-то пошептал над ним, а потом подбросил кверху. Шар упал, как камень, и откатился не дальше, чем на дюйм. Джим попробовал еще раз и еще раз. Получалось все то же самое. Джим встал на колени, приложил ухо к шару и прислушался. Все равно никакого толку не было. Джим сказал, что шар не хочет говорить. Бывает иногда, что без денег шар нипочем не станет говорить. Я сказал ему, что у меня есть старые фальшивые монеты в четверть доллара, никуда не годная, потому что медь просвечивает сквозь серебро, но даже и без того ее нельзя было бы сбыть, такая она скользкая, точно сальная, сразу видать, в чем дело. Я решил лучше не говорить про доллар, который мне дал судья. Я сказал, что монета плохая, но, может, шар ее возьмет? Не все ли ему равно? Джим понюхал ее, покусал, потер и обещал сделать так, что шар примет ее за настоящую. Он сказал, что разрежет сырую картофелину пополам и положит в нее монету на всю ночь. На утро меди уже не будет видно, и на ощупь она не будет скользкая, так что ее и в городе кто угодно возьмет с удовольствием, а не то, что волосяной шар. Ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это. Джим сунул монету под шар, лег и опять прислушался. На этот раз все оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валяй», — говорю. Вот шар и стал нашептывать Джиму, и Джим пересказывал мне. «Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать. То думает, что уйдет, а другой раз думает, что останется. Всего лучше ни о чем не беспокоиться. Пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела. Один весь белый, так и светится, а другой весь черный. Белый его поучит, поучит добру, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, ну и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете, будете болеть, но все обойдется в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна блондинка, а другая брюнетка. Одна богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды, чтобы чего-нибудь не случилось, потому что вам на роду написано, что вы кончите жизнь на виселице. Когда я вечером зажег свечку и вошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной.